Орел на кактусе. Такой земли я не видел и не думал, что такие земли бывают. Этими словами когда-то выразил свои впечатления о Мексике Владимир Маяковский. Глубокие каньоны, над ними парят орлы, безлюдные горы, лишь изредка из-за холма покажется фигура всадника. Типичный ландшафт для съемки ковбойских фильмов. Ни дерева, ни кустика, только кактусы, удивляющие разнообразием своих форм. Не случайно на мексиканском гербе изображен орел, который сидит на кактусе и держит в клюве змею. Мексика поразила много дикостью. Она заставила задуматься, сколь относительно наши познания о человеческой цивилизации. Мне казалось, что, изучив искусство Востока, таких стран, как Китай, Япония, можно преодолеть присущий большинству людей европоцентризм, привычку мыслить лишь категориями античного греко-римского искусства. Оказалось же, что памятники доколумбовой Америки – это какая-то качественно иная ветвь культуры, отличающаяся и от Запада, и от Востока. Чичен-Итса – священный город древних майя на полуострове Юкатан. Открывается взору неожиданно. Очередной навес у дороги, где торгуют гроздями бананов, кокосовыми орехами, и вдруг за жалкой оградой видишь уступчатую усеченную пирамиду. Она так величественна и совершенна, что поражаешься. Неужели сооружение воздвигнуто 16 веков назад? Главная пирамида Чичен-Итце, мексиканцы называют ее Кастильо, то есть крепость, высотой 60 метров, с каждой стороны по 18 террас, что соответствует количеству месяцев в календаре майя. На вершину ведут 365 ступеней по числу дней в году. Чичен-Итца построен в IV веке нашей эры. В 987 году священный город был по неизвестной причине оставлен людьми. Это одна из загадок истории, напоминающая судьбу Аджанты в Индии, Амбкор-Ват в Камбодже, Боробудура в Индонезии. Интересно, что все упомянутые религиозные центры древности опустили почти в одно и то же время. В Чичен-Итце сохранилось сооружение, предназначенное для игры в мяч. Прямоугольная площадка длиной 80 и шириной 37 метров обнесена 10-метровой каменной стеной и напоминает баскетбольную. На высоте в 4 человеческих роста напротив друг друга укреплены два каменных кольца. Но расположены они не горизонтально, а вертикально к земле. И не на коротких, а на длинных сторонах площадки. В эти кольца нужно было забросить мяч из литого каучука диаметром около 7 сантиметров. Над стеной возвышается павильон, откуда наблюдал за игрой верховный вождь. Справа и слева от него находились трибуны отдельно для жрецов и знати. Игра отличалась особым азартом, не только из-за ставок на огромные суммы. Дело в том, что побежденную команду полагалось умерщвлять. Ее игроков приносили в жертву богам. На уступах трибун просматриваются барельефы. Радость победителя, который держит в руке голову побежденного противника. Змеи, выползающие из обезглавленного тела, символизируют потоки крови. По правилам игры бить по мячу разрешалось любой частью тела, кроме рук. Требовалась огромная ловкость, чтобы, передавая мяч коленями или бедрами, забросить его в кольцо. Поскольку каучуковый мяч был очень жестким, игроки надевали широкие кожаные пояса на локотники и наколенники. Итак, проигравшую команду поголовно обезглавливали. Зато победители могли претендовать на драгоценности зрителей с трибуны знати. Когда состоятельная публика кидалась в рассыпную от игроков, это, наверное, было занятным зрелищем для жрецов и верховного вождя. Неподалеку от пирамид, среди непроходимой сельвы, прячется священное озеро. Оно расположено на дне кратера 40-метровой глубины. Если засуха в здешних краях непомерно затягивалась, жрецы приводили к озеру девушек в дорогих нарядах и сбрасывали их с кручи. Так приносили жертвы богу дождя. Американский археолог Эдвард Томпсон узнал об этих жертвоприношениях из записи одного испанского епископа, сделанных во времена конкисты. Томпсон специально напросился служить американским консулом в расположенной поблизости Мериде, чтобы заняться поисками сокровищ на дне священного озера. Доставленная сюда с превеликими трудностями землечерпалка оказалась бесполезной. Глубина озера достигает 25 метров. Археологу пришлось обследовать илистое дно в водолазном скафандре. Он лишился слуха, но отыскал немало ценнейших предметов, в том числе золотые изделия из Перу и Колумбии, которые ныне экспонируются в музеях Соединенных Штатов. Другой памятник архитектуры майя, городище Ушмаль, расположен примерно в часе езды на юг от Мериды. Этот ритуальный комплекс был сооружен в VI веке, то есть на 2 столетия позже Чичен-Итцы, но тоже был оставлен людьми в 987 году. Главная достопримечательность Ушмаля – храм колдуна. 30-метровая пирамида некоторыми архитектурными деталями напоминает памятники тибетского зодчества, в частности, дворец Патала в Лхасе. Наряду с различными геометрическими орнаментами тут то и дело встречается изображение бога дождя. В здешних местах всегда не хватало осадков. Однако именно поэтому постройки городища хорошо сохранились до наших дней. Кое-где на старинной кладке осталась резьба по камню, барельефы с изображением пернатого змея. Древние обитатели Мексики считали священное существо символом устремления человека ввысь, к совершенству и свободе. Рожденный ползать должен обрести способность летать.